Часть вторая. В комнату вошел священник, тощий, высокий, с рыжеватыми жидкими волосами, довольно нарядно одетый в синюю шерстяную рясу с рукавами на шелковой подкладке и с наперстным крестом. — Батюшка Иов Андреич! — воскликнул Самоплясов, вставая. — А я сейчас только воображал к вам идти и объявиться, что приехал. — Здравствуйте, многоуважаемый капитан Карпыч, здравствуйте, с приездом! — в свою очередь говорил священник высоким тенором и отер губы носовым платком. Они расцеловались троекратно со щеки на щеку. — Садитесь, пожалуйста, — придвинул к нему стул Самоплясов и спросил. — А как вы узнали, что я приехал? — Да ведь по селу давно уже прошла молва, что вы собираетесь приехать. А о приезде вашем мне еще вчера сообщили мои собственные пострелята. Я про ребятишек. Ведь носятся по селу-то день и вечер. Ну вот, вчера и услышали вашу певчую машину. — Граммофон? — Да-да, граммофон этот самый. Наш становой пристав тоже привез себе из Петербурга. Ну так вот, постояли около вашего дома, прибегают домой к ужину и говорят, капитан Карпыч приехал и машину с музыкой привез. Машина у него играет на разные голоса. Ведь тут, говорят, у вас около дома целое гулянье было, столько народу собралось. Я по шелухе от семечек вижу, сплошь засорено. Да-да. Вообразите, я нарочно и граммофон заставил петь, чтобы дать знать, что я приехал. Вчера узнал и вчера еще порывался к вам идти, но рассудил, что после ужина уже поздно будет. А сегодня у нас литургии нет, и вот я к вам. Так-так, тогда по всем вероятиям уж и доктору Гордею Игнатьичу дали знать, что я приехал. У земскому врачу Клёстову, наверное. Я сейчас шел мимо, так его тарантасик около фельдшерского пункта стоит. Сегодня прием больных там. Там фельдшер уж, наверное, ему скажет. Ведь для нас, сельских обывателей, ваш приезд — событие. Еще бы, питерец приехал. — Отец Иов, чайку? — предложил Самоплясов. — Да вот не хотите ли с петербургским печеньем? — О, пил уж, пил. Два раза пил сегодня. Впрочем, чай ни порох не разорвет. С вами могу сокрушить стакашек. А вы с коньячком не прикажете ли для запаха? Со сливочками от бешеной коровки. У меня привезен коньяк отличный. Рановато будет, рановато, не по уставу. Нет уж, лучше я так. Проговорил священник, придвинулся к столу и протянул руку к стакану чая. Адмиральский час пробил, так по всякому уставу разрешаются все хмельные напитки. Послышался из соседней комнаты хриплый голос Холмогорова. Священник вопросительно взглянул на Самоплясова. Тот отвечал, понизив голос. — А это у меня барин. Барина я одного свихнувшегося с собой привез для компании, ну и держу на манер как бы в адъютантах. Очень скучно, отец Иов, одному-то. Барин хороший был когда-то, но произошел, до нитки произошел, а я прямо от скуки. — Поверю, поверю, — кивнул священник. — Но отчего бы от скуки не избрать вам иное целение? — улыбнулся он. — В летах мы теперь настоящих для этого. Подруга жизни будет самой лучшей целительницей от того недуга, который вы называете. Она внесет в жизнь полноту и отраду и прогонит скуку. Ну, конечно, вам здешние девицы не годятся. Но в Петербурге невест не занимать стать. Можно и капитал к капиталу. Улыбнулся и Самоплясов. — Подумываю, ваше преподобие Иов Андреич, подумываю, — отвечал он. — Но прежде надо перебеситься. Вкушу жизнь и аминь. Ведь при покойнике папеньке, откровенно говоря, я свет не видел. Мужчина он был строгий. — Ох, да. Честь имею поздравить вас с получением наследства, — спохватился отец Иов и стал обеими руками пожимать руку Самоплясова. — Да, почтенный был старик, досточтимый. и даже так, что из досточтимых-то досточтимейший. Какой капитал сынку оставил? В чужих руках, батюшка, всегда кусок велик кажется. Но есть кое-что. На хорошее прожитие хватит, коли разных безобразиев не делать. Но не так уж этот капитал велик, чтобы уж очень. Все-таки должны денно и ношно молить об упокоении его души, и как отец, и как благодетель. Наш храм сельский тоже время от времени щедротами его держался. Я дам малую талику напоминовения. Сорокоуст я правил, тетенька ваша заказывала. Я слышал. Ну и, кроме того, хотел бы я помянуть его здесь как следует. Ну, конечно, полугодовой день кончины уже прошел. Сроки тут ни при чем, капитан Карпыч. Да, достойнейший был человек наш покойный батюшка Карп Федосеич. За упокойную литургию хочу вас просить отслужить послезавтра. Кроме того, поминальный стол, думаю, устроить для здешних дальних родственников, — сказал Самоплясов. — Следует, следует, капитан Карпыч, непременно следует, — поддакнул священник. — Ну, то-то, пускай уж не обижаются. Самоплясов махнул рукой. — Устроим мы все это чин-чином, — продолжал священник. — Хор у нас теперь, благодаря учителю Арсению Мишуку, хороший. К ученическим дисконтам и альтам сам он тенор, а мой дьячок Кузьма и лавочника сын басу поют. А уж родственники ваши и то проговаривались и роптали, что никакого поминовения не было. Конечно, за упокойные литургии и сорокауст по покойнике были, но позвольте, разве они об этом мечтают? Народ простой и серый. Закачу я им теперь кормежку, закачу. — говорил Самоплясов. — Кстати, я и стрепуна с собой привез настоящего. — Ох, даже и стрепуна привезли! — широко открыл глаза священник. — Слышал я, ребятишки мне говорили, что с вами приехали двое, господин какой-то и прислуживающая личность, но мне и представиться не могло, что это стрепун. Конечно, я привез его только для потех своего мамона, но все равно, пускай и им стряпает. Да вот им-то ведь разве много надо, чтоб утешиться? Велите сделать щи и солонины, да пирог с капустой, так им и за глаза. Ну, конечно, пол ведерка вина купить надо. А насчет своей-то утробы вы как будто прежде прихотливы не были, задал вопрос священник. То было, батюшка, прежде, а теперь грешный человек избаловался. Да и приехал-то я сюда не для того, чтобы монашествовать, а чтобы всласть пожить и моих добрых приятелей угостить. Вот когда-нибудь милости просим пообедать. Повар на славу, все по графам жил. Пущай уж. У все непременно, мой любезнейший, все непременно. Я тоже грешным делом, мамонт, потешь, кто хочешь. Но, само собой, моя попадья со стрепухой не могут по-настоящему. А вам при вашем капитале так отчего же? Даже стыдно было бы, если бы вы себе в разносолах каких-нибудь отказывали. — Так за упокойную-то обедню послезавтра? — спросил отец его, вставая и протягивая Самоплясову на прощание руку. — А куда? Да куда вы? Оставайтесь позавтракать, — остановил его Самоплясов. — По всем вероятиям, доктор придет. За ним даже послать можно к фельдшеру. — Не могу сегодня, не могу. Отсюда я в школу на урок, а затем к своим щам. У меня сегодня урок закона Божьего, — отказывался священник. — Ну, а к нам милости просим. Священник поклонился и ушел. — Калина! — закричал Самоплясов. — Калин Васильевич! — повторил он оклик. — Калина Колодкин! Он захлопал в ладоши, но никто не показывался. Наконец показалась тетка Соломонида Сергеевна. — Ты это стрепуна своего кличешь, что ли, Капитоша? — спросила она. — А то у кого же? Ну, не называйте его, пожалуйста, стрепуном. Этим вы всю обедню портите. «Он мажордом, так вот в этом чине и должен быть», — отвечал Самоплясов. «Да ведь сам ж ты его несколько раз, а так на языке проще. Я дел другое. Я его и маркетантом могу назвать, даже кошеваром. Позовите его, где он? Да он на леднике кпашится. Такое кушанье затеял к обеду, что мне и не выговорить. И черное что-то такое. Неужто, Капитош, ты будешь кушать? Черное, как кофе. Это? Ох, да, это моя любимая еда. Но я забыл, как она называется. Адъютант, как эти колобки-то называются, которые я люблю? — крикнул Самоплясов Холмогорова в другую комнату. — Шофруа, шофруа из дичи, — откликнулся тот. Да — Да-да, я ему тетерочку дала. У нас Василий Укликин стреляет, так дешево их продает. — Ну так вот, Калину Колодкину сюда, и пусть он будет мажордомом. Так его и по деревне называйте. — Да в деревне-то у нас, голубчик, такого слова-то и не выговорят. — И не надо. Но пускай все-таки привыкают и просвещаются. Я, тетенька, сюда приехал хоть и погулять, но все-таки хочу и просвещение сделать для здешнего деревенского сословия. Так, пожалуйста, мажордома сюда. Зачем он там запропастился? Появился Колодкин со своим грузным телом на коротких ногах, одетый в белый берет, белую куртку и довольно грязный передник. Он сопел и отдувался, тяжело дыша. «Колодкин, надо будет, братец ты мой, нам в ящиках разобраться и достать все нужные вещи, которые мы с собой привезли», — обратился к нему Самоплясов. «Во-первых, где у нас телефон? Где электрические звонки? Все это надо поставить по местам, а то мы фасон дома портим». «Да все это так, все это совершенно верно, ваше степенство», — согласился Колодкин. Но ведь я должен обед стряпать для вашей чести. Насчет обеда сегодня ты можешь не очень. Приглашенных никого нет. Ну, разве что доктор приедет, так я буду просить его остаться. А разобраться в товаре, который мы с собой привезли, надо, господин мажордом. А чтоб вам, ваша честь, после обеда. Все-таки легкое меню я должен исполнить. Борщок с дьяблем, шафру из дичи. Да на жаркое поросенок жареный. И то уж меню не настоящее. Ну, травь, — согласился Самоплясов. А телефон ты мне все-таки достань. Я не знаю, в каком ящике он уложен. Приедет доктор, так мы сообща как-нибудь его, может быть, и устроим. А телефон, ваша честь, там же, где и ваша подозрительная труба. Ну, ты и достань его. Я хочу так его провести, чтобы к тетеньке в мезонин, а затем к тебе в каморку, чтобы с тобой переговариваться. А то вот сейчас кричу, хлопаю в ладоши, а никто не является. Достань его и положи на стол. Слушаюсь. А обед-то к 2 часам? К 3. Я сейчас пойду по селу променаж делать. Колодкин удалился исполнять требуемое. А завтрак разве у нас не будет? Опять послышался из другой комнаты голос Холмогорова. — Да какой тебе завтрак, если ты до полудня валяешься? — откликнулся Самоплясов. — Выходи сюда и закуси чем-нибудь холодным. Тебе закуску подадут. — Ну уж этого, брат, я не люблю. Когда ты меня звал с собой в эту деревенскую берлогу, ты обещал, что культурная жизнь будет. В 1 часа дня горячий завтрак, а в 6 часов обед. — ворчал Холмогоров. — Врешь! Никогда я тебе этого не говорил. — Бог мой! Ты мне обещал даже хорошие иностранные сигары после каждой еды давать курить. Я из-за этого только и поехал. — Дай на месте-то осесть и устроиться как следует. Заведем и горячие завтраки. — Аристарх Васильевич, а ты телефон наладить не сумеешь? — перекликался с Холмогоровым Самоплясов. — Сапоги себе сшить от меня еще не потребуешь ли? Я, брат, не мастеровой. — Ну, стало быть, самому вместе с доктором придется телефон налаживать. — Вот телефон поставим, — обратился Самоплясов к тетке, стоявшей в дверях. — Поставим и покажем здешнему деревенскому серому люду, как можно по проволоке разговаривать, и будет это для них просвещение. — Вы, я думаю, тоже? — Не знаете, что такое телефон? — спросил он. Слыхать слыхал про него, но уж видать-то не видала, — отвечала тетка. — Ну, то-то. Вот увидите и даже разговаривать со мной будете. Здесь только из нижнего в верхний этаж разговаривать будете. А в Петербурге у меня на извозчичьем дворе телефон, так я по всему Петербургу могу разговаривать по телефону за 10 верст и даже более. — Да неужто за 10 верст? — удивилась тетка. — Теперь Петербург с Царским селом, с Петергофом и даже с Москвой разговаривает по телефону. От Петербурга до Москвы 600 верст, да, — рассказывал Самоплясов, войдя в роль. — Боже милостивый! — покачала головой тетка. — И здесь, в деревне, если бы протянуть проволоку к священнику или даже к доктору Клёстову, то я мог бы и с ними разговаривать. А доктор в 15 верстах от нас, — пояснял Самоплясов. — За 15 верст? Святители! — Да в Петербурге мне из Царского села за 25 верст кричат в телефон. Пришлите, дескать, к Царско-сельскому вокзалу парную коляску к 5 часам для графа Согреева. Ну, мы и посылаем. Кроме того, покажу здешним крестьянам астрономию. — Астрономию? — недоумевала тетка. — Да, какие звезды на небе в увеличительном размере и какие планеты есть. Такая труба у меня, я привез ее с собой. — Ой, да что ты! К тетке Соломониде Сергеевне присоединилась ее дочь, хорошенькая Фенечка, и тоже слушала Самоплясова. — Знаете ли вы, что на небе среди звезд есть пес? — ораторствовал Самоплясов. — Ну уж этого не может быть, Капитоша. Забрался ты совсем. Зачем же насмехаться над нами? Брось! — махнула рукой тетка. — А я вам говорю, что есть. Астрономия это самое доказывает, что есть. Мне в Петербурге знакомый студент показывал вот в эту самую трубу, что я привез. С чердака мы смотрели, и я в лучшем виде его видел. Среди звезд. Фенечка захихикала и спросила. — А зачем же, братец, он там шляется? — Вот дура-то! Не шляется он там, а это звезда. Звезда так называется. И даже и не звезда, а созвездие. Чего ты смеешься-то? Ну, чего смеешься? Ведь ты серое невежество из себя представляешь. — Ну, Капитоша, не поверю и я, чтобы на небе пес был, — сказала тетка. — Да не живой же пес, а звезды пса. Понимаете, звезды. Про звезды белой медведицы слыхали? — И про медведицу тоже не слыхали. Да и не может этого быть, чтобы зверье к святым угодникам на небо попало. А я вам говорю, что есть и лев, и змея, и слон, и крокодил. Это все звезды. Ну да я вижу, что вас не вразумишь. Невежество невежеством и останется, — закончил Самоплясов. Ладно, тетенька, я пойду в приемный покой к доктору Гордею Игнатичу, — прибавил он и стал надевать щегольской нагольный полушубок с расписной расшитой грудью. Но Самоплясову не дали спокойно выйти на улицу. В сенях, на лестнице и под навесом двора ждали его разные деревенские родственники и родственницы, которых тетка Соломонеда Сергеевна не допускала до племянника, говоря всем, что он спит. — Здравствуй, капитан Карпыч, — сказал ему в сенях худощавый с темным лицом и бородой клином пожилой мужик в нанковом сером казакине, опоясанном красным кушаком, в подшитых кожей валенках и в шапке, из которой торчали и вата, и пух. — С приездом тебя! Мужик снял с желтой кожи старую рукавицу с правой руки и протянул руку Самоплясову. — Здравствуй, Семен Яковлев, здравствуй! — отвечал Самоплясов, неохотно принимая его жесткую руку. — Что скажешь хорошенького? — Да вот, поздоровкаться пришел и поздравить тебя с приездом и с капиталами. Какие капитал-то получил? Страсть. Вот через эти-то капиталы и спесив стал. — Да чем же спесив-то? — сказал Самоплясов, не останавливаясь и спускаясь с лестницы в несколько ступенек на двор, но тут же натолкнулся на женщину в заячьем шугае с головой, закутанной в пестрый байковый платок. А тем, что вот вместо того, чтобы пустить к себе родственника, да чайком попотчевать и стаканчик ему поднести, ты его держишь в сенях, как пса шелудивого, прости господи. Да я сегодня проспал долго, со вчерашней дороги уставший. Ну, а потом проснулся, так до того ли мне было. Нужно одеться. Вот бегу к доктору повидаться. А что до угощения, то это вы все получите полностью послезавтра после заупокойной обедни. Приходи к обедне. Здравствуй, здравствуй, — здоровался Самоплясов, склоняющийся ему женщиной в заячьем шугае и поздравляющий его с приездом. — Капитон Карпыч, аль не узнал? Ведь я тебе родственницей прихожусь, — удивленно произнесла женщина в шугае. — Матрена Игнатьевна я. — Да помню, Матрена Игнатьевна, помню. Я ей сказал здравствуй. — А что ж по имени не повеличал? Я тебе Капитон Карпыч, а ты только здравствуй. — Да нынче эти величания даже и не в моде. А вот послезавтра по упокойнике папеньки обедня, так ты приходи за поминальный стол, в старой избе кормить будем. Родственница Самоплясова стояла в недоумении. — Ну, господин Самоплясов, хорошо, что родню принимаешь, — воскликнула она, видя, что Капитон Карпович уходит со двора. — А я-то, дура, сижу да жду, когда племянник принимать меня будет честь честью, как родственник. — Странное дело. Не обниматься же мне с тобой сейчас у меня в доме, если мне по нужному делу к доктору идти надо. — Странно так и разговаривать, Капитон Карпыч. Доктор или я? — обидчиво говорила женщина. — Доктор тебе чужой человек, а я какая ни на есть, хоть и дальняя, но все-таки тетка. — Да полно врать-то. Никогда ты мне теткой не была. — Ну, не теткой, так в сватовстве, а все-таки родня. Покойный муж мой с твоим батюшкой хлеб-соль водили, да, а ты даже не поцеловался со вдовой-то его сирой. Самоплясов хотел юркнуть через калитку на улицу, но из-под навеса вышли два мужика, один черный в армяке из домашнего серого сукна, а другой в рваном полушубке, и загородили дорогу. — К твоей милости, капитан Карпыч, поздоровкаться пришли и поздравить с приездом, — заговорил мужик в сером армяке. — Дай бог счастливо, Клементия. Неужто не помнишь Клементия? — Помню, помню. Здравствуй, — проговорил Самоплясов, протягивая руку и тому, и другому мужику. — Вот послезавтра по папеньке обедня заказная будет и за упокойный стол, так приходите. — А я Захар Семенов. Не помнишь меня, господин Самоплясов? — назвал себя мужик в полушубке. — Ты, махонький, ко мне в колодец петуха загнал и утопил. — Ну и отлично. Вот и приходите послезавтра поминать папеньку. Самоплясов уже вышел на улицу. Мужики не отставали от него. Мужик в сером армяке Клементий говорил. — Придем, придем. На будущем угощении благодарим покорно. А не дашь ли ты нам сейчас на вино, чтобы до твоего приезда за здоровье твое нам выпить? — Следует, следует, капитан Карпыч. Уже на полтинник-то разорись, — поддерживал просьбу мужик в полушубке. — Послезавтра за упокой будет, а сегодня за твое здоровье с приезда. Самоплясов шлепал по грязи по направлению к фельдшерскому пункту и, чтобы отвязаться, остановился, вынул из кошелька несколько мелочи и дал. Те благодарили. Тут подскочил к Самоплясову третий мужик, Семен Яковлев, в нанковом казакине, и заговорил. — А я что ж за обсевок в поле, господин Самоплясов? Давай уж и мне сколько-нибудь на выпивку. Давай по случаю приезда, давай. Те тебе чужие, а я все-таки родня. Хоть и дальний, но родня. — Эх, народ, народ, — процедил сквозь зубы Самоплясов. — Родственник тоже. Ну вот, возьми, родственник, 2 гривны и выпей. — На этом благодарим покорно. Да не осталось ли хоть тулупчика старого после покойника? — После, после. Я ведь не завтра уезжаю, еще увидимся. Самоплясов сунул ему 2 гривны и ускорил шаг. Попадались по дороге ветхие серые закопченные избушки с развалившимися воротами, попадались исправные избы, попадались и избы богатеев с расписными ставнями и коньками на гребнях крыш. В окнах изб виднелись кланяющиеся ему бабьи лица. Самоплясов то и дело поднимал руку к своей мерлушковой серой скуфейке и кланялся направо и налево. Поражало обилие мелочных лавочек в селе. То и дело виднелись вывески «Мелочная лавка». На окнах лавочек стояли расписные чашки, восьмушки с чаем, рюмки, а на рюмках лимоны. Навстречу Самоплясову попалась розовенькая, свеженькая, миловидная девушка с подоткнутым подолом ситцевого платья, в резиновых калошах, надетых на полусапожки, в красных шерстяных чулках, в кофте и в желтом платке на голове. Она несла на коромысле два деревянных ведра с водой, смешалась, покраснела и остановилась, давая дорогу Самоплясову. Самоплясов залюбовался ее миловидностью, прищурился, скосил глаза и пробормотал вслух. — Любопытный кусочек. А вы чья же мамзель будете? — Мартына Егорыча, дочка. А я вас чудесно знаю, капитан Карпыч, — отвечала она, скромно опуская глазки. — Постараемся увидеться с вами. Зовите к себе на посиделки. — Ну что ж, мы с удовольствием, даже рады очень. Самоплясов прошел дальше. Стояла глубокая осень. Выпал уж и снег, таял, а потому улица была сильно грязна. До фельдшерского пункта оставалось очень недалеко, как вдруг около него очутился заячий шугай, а из пестрого байкового платка выглядывало морщинистое лицо Матрены Игнатьевны. — Не ласково ты принимаешь родню свою, капитан Карпыч, — сказала она. — Ведь я к тебе с просьбой шла, хотела в ноги поклониться. У меня, сироты, лет лошадь пала. Помоги на лошадь-то. Мы тетеньке твоей, Соломоните Сергеевне, по частям все честь честью отдадим. — Да ладно, ладно, ведь не сейчас же я уезжаю. Я здесь недели три проживу, а может и больше. Зайдешь как-нибудь, переговоришь с теткой Соломонидой, она мне доложит. Отвечал Самоплясов и стал переходить по мостику через придорожную канавку к избе, на которой вывеска гласила «Антроповский медицинский приемный покой». Земский врач, доктор медицины Гордей Игнатьевич Клёстов, уже кончал прием амбулаторных больных, когда Самоплясов вошел в амбулаторию. Амбулатория представляла собой небольшую комнату при квартире фельдшера, с низким потолком, оклеенным глянцевой белой бумагой, с неоштукатуренными стенами, обитыми картоном, на которые были наклеены обои, и покатым от ветхости дома полом, когда-то крашенным, но не только обтертым, но даже выбитым сапогами с гвоздями, посещающих амбулаторию больных. Грязь, занесенная больными с улицы, комками лежала на половицах. Маленькие грязные окна пропускали мало света, и было очень темно. Даже и о малейшей гигиене не могло быть речи. В амбулатории осталось только двое больных. Сидел мужик с обвязанной тряпицей рукой, и баба показывала доктору Клёстову грудного ребенка. Доктор Клёстов в белом клинкоровом халате внимательно осматривал ребенка в грязных вонючих пеленках. Около него в таком же халате суетился фельдшер, губастый и носастый еврейского типа пожилой человек. — Что это, мак? Я вижу зернышки мака. Зачем же ты ребенка маком поешь? — возмущался доктор. — А чтоб не блажил и спал лучше, — невозмутимо отвечала баба. — Соседка посоветовала. — Не сметь этого делать, не сметь. Мак — яд для ребенка. — Какой же яд, барин, если мы его едим? — Ну, пожалуйста, не рассуждай, и не рассуждай. Вот я сейчас дам тебе лекарство, и будешь давать его по половине чайной ложечки ребенку, но не больше полуложечки. — Мазать? — Пить, пить, внутро, три раза в день. На заре, утром, в обед и на ночь. А животик оберни ему чем-нибудь теплым. Овчинка есть, так овчинкой, а нет, фланелькой или чем-нибудь шерстяным. Да раза в два сложишь и обвяжи потом. Доктор сказал фельдшеру латинское название лекарства и крикнул. Следующий.